«Кошмар», — согласился я, а Оля решила повеселиться. «Так, это ты сейчас завуалированно намекнул на то, что уже начал искать девушку с менее разноплановыми запросами». «Не-не-не, как вы вообще могли такое подумать?» — ужаснулся парень, прижал к себе невесту, грозно сжавшую кулачки, и посерьезнел. «Черт, с вами так легко и весело, что нет слов». Глава 35. 26 июля 2513 поехк. Возможность нормально пообщаться с Дайной представилась только в среду, в половине шестого утра. С какого перепугу я проснулся в такую рань? По настоятельному требованию организма, возмущенного объемом жидкости, выпитой во время вечерних посиделок в нашем купе. В общем, возвращаясь из туалета, я вдруг понял, что сна ни в одном глазу, покосился на дрыхнущую Ольгу, еще раз огляделся прозрением, не обнаружил ничего криминального и, остановившись возле окна, вполголоса поздоровался с личной помощницей. «Доброе утро, солнце! Доброе утро, мой господин!» Весело отозвалась она, а ее вместилище, вроде как, спящее за стенкой, помахало мне ручкой. Обращать внимание на титулование, введенное в обиход с подачи Нади, надоело еще накануне, поэтому я задал вопрос, действовавший на нервы сильнее всего. «Объясни, пожалуйста, с какого перепугу император поручает нашей команде все подряд? Под ним, вон, армия, спецслужбы, родовая дружина, да и другие рода добытчиков, вроде как, тоже под ним. А отбивать заимки он почему-то поручает нам». Биус насмешливо фыркнул. «Игнат, власть императора только кажется абсолютной, а на самом деле с тех пор, как были уничтожены последние гипномодуляторы, дворянские роды продавили себе чрезвычайно много прав и свобод, но не унились, так что продолжают подтачивать устои государства, пользуясь любой возможностью принизить значимость указов государя, привлекают внимание народных масс к любым его ошибкам, несколько раз обвиняли Воронецких в преднамеренном уничтожении так называемых пассионариев в войсковых операциях в Пятне и устраивали народные волнения. Да, и Владимиру Первому, и его покойному отцу удавалось одерживать победы в отдельных сражениях необъявленной войны с этой пятой колонной, но, в общем и целом, картина выглядит, мягко выражаясь, так себе. К примеру, официальное заявление, объясняющее суть происходившего в империи, упомянутое Воронецким, это вынужденная мера, теоретически способная объяснить недовольному дворянству и подданным причины гибели сотен ни в чем не повинных соотечественников в мирное время. Оценить уровень верности присяги военнослужащих и сотрудников спецслужб ты в состоянии сам. Если вспомнишь подполковника Колыванова или его коллег из МВД и ИСП, лишившихся своих должностей за последние 10 месяцев, а с добытчиками еще веселее. Рода, поднявшиеся на первых волнах освоения магии и заслужившие место возле трона героизмом предков, уже не горят желанием менять благополучную и обеспеченную жизнь в столице на скитание в Пятне. Нет, искры они, конечно, добывают руками молодежи, еще не наевшейся подвигов. Но основная масса высокоранговых одаренных почти не покидает Новомосковской и берет за любую услугу короне непомерную плату, причем отнюдь не деньгами. Кстати, в сером сегменте местной сети нашлись копии аналитических записок ученых, некогда опубликованных, но спешно удаленных из белого, согласно которым КПД любого отдельно взятого современного магического навыка на 78% ниже своего аналога столетней давности. «Охренеть!» – ошалело выдохнул я. «Ага!» – поддакнула Дайна и подвела итоги этой мини-лекции. «Таким образом, ты и твои девчата – единственная команда, которая перевыполняет взятые на себя обязательства, не требует каких-либо преференций и не рвется к власти. Кроме того, вы, одиночки, соответственно, ваша пропажа без вести или задокументированная гибель гарантированно не вызовут всплеска чьего-либо недовольства или повышения напряженности в обществе. Эти выводы убивают не так сильно, как процент падения мощности навыков», – буркнул я. «А что тебя в ней удивляет?» Насмешливо фыркнул Бюс. «Самый резкий рывок в развитии местные одаренные сделали в первые десятилетия после завершения терраформирования этого мира, ибо выживали, а мирная жизнь расхолаживает. Поэтому нынешние дворяне развивают дар одними медитациями и дерутся разве что на дуэлях. Как с этим делом обстоит у вояк, ты рассказывал сам после первой поездки на тренировочную заимку лес, а добытчики-простолюдины, по большому счету, не заходит глубже семерки. Да, наступай Пятно чуть побыстрее, одаренные, вероятнее всего, развивались бы прежними темпами. А так они живут по принципу «после нас хоть потоп и», в общей массе, медленно, но уверенно деградируют, в отличие от нас, в отличие от вас. Кстати, о развитии дара. Архитектор, которого вчера нашли и загрузили работой мы с Надеждой, обещал сделать проект твоего родового гнездышка только к середине августа. Проектировать дорогу тоже будут ни разу не неделю, значит, ближайшие дней 15-20 девочка будет дуреть от безделья. А ты не сегодня-завтра уведешь Виктора с Таней в шестерку, в ту самую, в которых твоя новоявленная родственница может прорваться в богатыря всего за несколько дней. Так, может, возьмешь ее с собой? Я отрицательно помотал головой. Прорывать Надю я буду после того, как она заинтересуется Валерием Константиновичем, чтобы не обзавестись очередной любящей женщиной. Неправильное решение, внезапно возразил Бюс. В этом рейде она к тебе душой не прирастет, ибо вас будет не четверо, а шестеро, и прорыв размажется в твоей ежедневной возне с Воронецким и Ростопчиной. Кроме того, в этом рейде тебе не надо будет давать Наде прозрение, а в персональном придется. Дальше объяснять, под таким углом эта проблема выглядела иначе, поэтому отрицательно помотал головой и признал, что вариант Дайны предпочтительнее. И она со спокойным сердцем переключилась на последние новости, сообщила, что ГБР спецотдела задержала великого князя Петра Александровича, стоявшего за несостоявшимся государственным переворотом, большую часть высшего руководства и спецсотрудников этой спецслужбы, отправленных по нашей душе на Еланку и Мрачное. Потом предложила выкупить смежную квартиру в Акации и объединить с нашей, поделилась информацией о том, что Ксения Станиславовна уперлась в развитие регенерации с Лепкой, из-за чего еще не ложилась, и вздохнула. Все, ребенок просыпается. Сейчас заметит, что ты на ногах, наскоро умоется и рванет сюда. А я соскучилась по общению тет-а-тет. В конце июля желающих отдохнуть на побережье Лазурного моря было предостаточно, так что наша молния привезла во Владимир полные вагоны страждущих. Вагонов Тавоз тоже был забит, и после прибытия к нему, конечно же, образовалась очередь. Да, мы могли воспользоваться статусом Виктора или отправить за машинами его телохранителей, но я предпочел чуть-чуть подождать и обойтись без счастья узнавания. В результате с вокзала выехали на полчаса позже, чем могли, достаточно спокойно добрались до выезда из города, а там втопили по полной и вскоре добрались до КПП «Бухты уединения». Там бураны Виктора и телохранители его ближнего круга укатили к коттеджам Воронецких, Урал с группой дальников, вроде как, порулил к домику ЧОПа, а Надя Ира, составившая ей компанию, отогнали буран недотроги в гараж Светы. Так что Оля, Мелкая и я оказались предоставлены сами себе. Увы, совсем ненадолго, буквально через полчаса к нам в коттедж начал подтягиваться народ, к обещанному завтраку. Кстати, первыми явились подруга семьи, родственница и личная горничная последней. О том, что Ульяна Шпагина собирается принести мне клятву верности, дабы войти в род следом за хозяйкой, мы с Олей, конечно же, узнали от Дайны, вот и поторопились привести себя в порядок до прихода остального народа. Поэтому успели познакомиться с отставным прапорщиком все той же первой отдельной бригады особого назначения, сравнили личные впечатления от общения о характере, между прочим, очень неплохого гридня с выкладками Бюса, и решили, что еще одна преданная боевая единица нам не помешает. И пусть провести церемонию принятия в род было нереально, я встроил женщину в вертикаль власти, назначив подчиненной Иришке, а моя супруга, как старшая хозяйка рода, поручила заниматься снабжением. Потом я по своей инициативе выдал Уле достойные подъемные и выделил порыв в качестве личного транспорта, а жена увела на кухню грузить какими-то женскими вопросами. И слава богу, ибо буквально через 2 минуты после ухода этой парочки приперлись Виктор с Таней, и мне стало не до Шпагиной. Трапеза прошла под знаком буйного веселья, Воронецкий и его невеста одинаково безудержно радовались начавшемуся отдыху в бухте уединения и скорому уходу в рейд мечты, дурели от отсутствия необходимости носить осточертевшие маски, упивались отсутствием полным стороннего внимания и не фильтровали речь от слова вообще, а мы поддерживали любые порывы их душ, ибо было в кайф, поддержали и предложение растрясти жиры, погоняв на гидроциклах. Поэтому ближе к 11 эта парочка унеслась к себе, переодеваться и выгонять из Эллинга свои игрушки. Мы тоже разошлись по гардеробным, и даже успели натянуть плавки и купальники. Увы, потом ожил мой телефон, а Дайна, ехидно прокомментировавшая этот звонок, дала понять, что он будет не последним, ибо слух о нашем награждении, запущенный цесаревичем, уже распространился чуть ли не по всей империи и вызвал самые разные реакции. Это конкретное поздравление Аристарха Всеволодовича Стерлигова, само собой, не расстроило, ибо владелец автоконцерна «Русь», по уверениям все того же Биуса, толкая один большой комплимент, вроде как, открыто улыбался, лег на душу и звонок Фомина, хотя Виталя, поздравив с очередной наградой, высказал свое фи из-за того, что мы забыли о друзьях и подругах. Третий звонок вызвал легкое недоумение, меня ни с того ни с сего решила поздравить Алла Кострова, несостоявшаяся дама сердца Максакова, а потом позвонил сам Паша, и мое настроение ухнуло в пропасть. Само собой, не из-за его монолога, а благодаря закадровой речи личного наказания. Поздравляет, но злится. Ведь ты опять чем-то выделился, а значит, стал еще привлекательнее для Света и недостижимее для него. Положил трубку, сжал кулаки и нарвался на презрительную отповедь сестры. Кстати, отповедь очень даже ничего. Цитирую. «Паш, прости за прямоту, но ты идиот. Игнат и его подруги продолжают делать то, что должно, а ты, имея возможность брать с них пример, тратишь время на бессмысленные страдания. И вместо того, чтобы радоваться тому, что эта команда выжила, подленько завидуешь. Знаешь, не будь ты моим родичем, я бы перестала с тобой общаться. А так дам еще один шанс взять себя в руки и снова стать тем старшим братом, которого я когда-то полюбила. Возьми себя в руки и либо займись личным развитием, стань в разы сильнее и влюби в себя Свету, либо признай, что не в состоянии, вырви это чувство из своей души и продолжай дружить с Щегловыми с открытым сердцем, либо перестань с ними общаться вообще. Кстати, имей в виду, что с сегодняшнего дня я буду строить свои отношения с этими ребятами сама, то есть независимо от тебя, и продолжу с ними дружить даже в том случае, если ты уйдешь в тину, ибо уважаю всех четверых, сдохну, но заслужу их уважение. Сразу после инициации переселюсь на нашу тренировочную заимку, а еще лет через 5 напрошусь к Игнату в команду и стану такой же сильной одаренной, как Оля и Света. Если верить комментариям Биуса, Паша психанул, выбежал из своей гостиной, спустился в гараж и куда-то уехал, а Лиза, выждав несколько минут, набрала меня и, как я понял, сделала первый шаг к своей мечте. «Добрый день, Игнат Данилович. До нас дошло 3 варианта слуха о том, что вас и ваших подруг наградили орденом Святого Георгия 4 степени. Описания самих подвигов настолько разные, что я в них не поверила. Поэтому от всей души поздравляю с тем, что вы не изменили себе в очередной непростой ситуации и так сильно впечатлили государя силой духа. А еще я искренне рада тому, что вы выжили, плавлюсь от гордости за вашу команду и страшно соскучилась. Вот, кстати, передавать мои слова Ольге Ивановне и Светлане Валерьевне не надо. Я их поздравлю сама, эта девочка мне нравилась, поэтому, выслушав предложение Дайны, я без какого-либо внутреннего сопротивления озвучил его в телефон. Если вы действительно соскучились, то почему бы вам не приехать в бухту на оставшуюся часть лета? Да, в пятницу я уведу свою команду в пятно, но Иришка останется. Наслаждаться летом, морем и солнцем в одиночестве. У Паши какие-то дела вново, расстроено начало Максакова, но я ее перебил. Дела у Паши, а вы, как я понимаю, совершенно свободны. Ну, и что вам мешает отпроситься у бабушки и приехать сюда в сопровождении какого-нибудь доверенного слуги? Мы вас встретим, поселим либо в ваш коттедж, либо в наш гостевой домик и... Спасибо, спасибо, спасибо. Радостно протараторила она, извинилась и добавила значительно спокойнее. Пойду к бабушке прямо сейчас и сделаю все, чтобы она меня отпустила. Мой телефон не замолкал ни на минуту, поэтому девчата умчались в Эллинг за гидроциклами, а я спустился на пляж, сел на первый попавшийся лежак и продолжил принимать звонки. В процессе тихо дурел от количества знакомых, знающих мой номер, и от ширины разведывательной сети Дайны, анализировал и монологи собеседников, и комментарии верной помощницы, радовался, что живу в бухте уединения, а не в Новомосковске, и веселился, представляя реакцию преподавателей апт на промежуточные итоги моего внедрения в этот мир. Минуте на 10-й вынужденной самоизоляции серии жестов послал народ, вырвавшийся на оперативный простор, куда подальше, и удивился, когда к горизонту унеслось только 5 гидроциклов, а 6-й, мой, рванул к берегу. Нет, управляя им Оля или Света, счел бы такую самоотверженность нормальной и очередной раз порадовался бы силе их чувств. Но в надежде чувств не могло быть по определению, поэтому самую чуточку напрягся. А после завершения разговора с Юлией Комаровой спросил у женщины, почему она не составила компанию остальной толпе. Недотрога заявила, что хочет задать мне пару вопросов и получить на них как можно распространенные ответы, дождалась разрешения начинать и замолчала, из-за того, что у меня снова ожил телефон. В общем, выслушать ее первый вопрос удалось только после поздравлений двух уличных гонщиков, Владимира Юрьевича Засекина и Александра Тарасовича Журавлева. «Скажи, пожалуйста, как давно ты знаешь Валерия Константиновича Уфимцева и на чем основано твое доверие к этой личности?» «Познакомился в первых числах октября прошлого года», честно ответил я и продолжил в том же духе. «В декабре он помог мне выпутаться из очень непростой ситуации, хотя шапочное знакомство к этому, вроде как, и не располагало, а помощь очень прилично подставляла. Потом познакомил нас со Светой, купил ей коттедж в этом поселке и, можно сказать, подтолкнул дочь к нашей команде. И с тех пор вкладывается в нас от всей души, в частности, защитил артефактными комплексами наши дома и машины, выполняет очень непростые заказы и так далее. А что, о том, что он вышел из рода, слышал, конечно. А из-за чего, знаешь, да, кивнул я. Более того, в курсе, что нынешнего главу, внезапно решившего вернуть блудного сына обратно, очень жестко поставили на место. Соответственно, Валерия Константиновича уже никто ни к чему не принудит, что, откровенно говоря, очень радует. Он сегодняшний не живет, а горит. В этот момент мне пришлось прерваться, чтобы ответить на звонок Андрея Мищенко, пилота-испытателя Руси. А после того, как я пережил эти поздравления, недотрога поделилась своими соображениями о будущем Уфимцева. На сегодняшний день Валерий Константинович заслуженно считается самым лучшим артефактором империи. В недавнем прошлом за ним стояло сразу два рода Уфимцева и Ковригины, поэтому абсолютное большинство желающих подмять его под себя вынуждены были только мечтать. С тех пор, как он развелся с женой и вышел из рода, ситуация радикально изменилась, и теперь абсолютное большинство глав влиятельных аристократических родов, радостно потирая ручки, реализует планы разной степени сложности. Говоря иными словами, Валерия Константиновича уже заваливают обещаниями всего и вся, случайно сводит с самыми красивыми родственницами и вот-вот начнут загонять в долги или ситуации с единственным достойным выходом. И, поторопил ее я, так как ничего нового во вступлении не услышал. Надежда накрутила на палец одну из прядей и криво усмехнулась. И у нас, Щегловых, есть довольно высокие шансы обставить всех и забрать Валерия Константиновича под свое крыло. Как именно? Полюбопытствовал я. Я, единственная дворянка, которой он когда-либо оказывал знаки внимания, что при его характере равноценно прилюдному признанию в любви, а нам предстоит совместная многомесячная работа над родовым гнездышком. Практически уверена, что этот разговор – тест на твою адекватность, внезапно сообщила Дайна. Я был того же мнения, поэтому прервал монолог недотроги и отрицательно помотал головой. Нать, ты для меня не ресурс, а родственница, поэтому подкладывать тебя под кого бы то ни было я не буду ни за что на свете. Приблизительно в том же ключе я отношусь и к Валерию Константиновичу. Он для меня друг рода, а не ресурс, который нужно или можно подмять. Дальше объяснять? Нет, я уже в восторге. Предельно серьезно заявила она, сделала паузу и добавила. Знаешь, еще в начале весны мне бы и в голову не пришло увидеть в Уфимцеве мужчину. Во-первых, потому, что он был женат, а, во-вторых, он ощущался ведомым. А сейчас в нем словно появилась недостающая часть внутреннего стержня, и этот, новый Валерий Константинович, мне интересен. Поэтому я прошу разрешения попробовать сойтись с ним поближе и, чем черт не шутит, привести в род в качестве любимого мужа. Глава 36. 29-30 июля 2513 поехк. К КПП военной базы Луга подкатили без четверти 7 утра и нагло провезли на охраняемую территорию Зайца. Зайцу, госпоже Максаковой-младшей, всю дорогу продрыхшей в буране великого князя, было не по себе, но все обошлось. В смысле, девочка своими глазами увидела пристань с пришвартованными к ней армейскими бронекатерами-перевертышами и, на время забыв о том, что проникла на базу незаконно, первой выпрыгнула из машины. А когда заметила группу офицеров, несущихся к нам на всех парах, чтобы прогнуться перед внуком императора, сочла невместным прятаться и технично переместилась поближе ко мне и моим напарницам. Заметив, что мы собираемся, не обращая никакого внимания на вояк, задвинула все опасения куда подальше и изобразила пусть мелкого, но очень авторитетного эксперта по пятну и, по совместительству, почемучку. Тем не менее, глупых вопросов не задавала, а отвечать на умные было интересно. Поэтому 15 минут пролетели, как один миг, и мы, простившись с Ирой и Лизой, выдвинулись к нужному трапу. Виктор, которого отвлекало все руководство лугов, тоже не тупил, заявил, что нам пора, закинул за плечи свой рюкзак, осадил ледяным взглядом майора, предложившего донести рюкзак растопчиной до каюты, помог ей сам и, кивнув ближникам, собиравшимся проводить нас до точки высадки, пошел к перевертышу, молотящему движком. Командира бронекатера, пытавшегося что-то доложить, мягко прервал на первой же фразе и попросил сниматься с якоря, а потом подошел ко мне и задал забавный вопрос. «Вырубаемся и тут?» «Ага», — кивнул я. «Чем лучше выспимся по дороге, тем легче перенесем первые сутки рейда». Оспаривать этот приказ ни он, ни Татьяна и не подумали, заняв одну каюту на двоих, заперлись изнутри, дисциплинированно легли и, вероятнее всего, отключились, как, собственно, и мы. Поэтому день для нас, фактически, начался в 14:40 с осторожного стука в двери чьего-то голоса, трижды повторившего слово «прибыли». Собрались, что называется, бегом, поднялись на палубу и оказались в полукольце из телохранителей Вороницкого. Нет, не тормозить подопечного, не уговаривать его вернуться в большой мир вояки, конечно же, не стали, пожелали удачи ему и его благоверной, а потом украдкой проартикулировали мне просьбы не выпускать эту парочку из виду. Я коротко кивнул, дал команду начинать движение, первым сбежал по трапу, серией рывков переместился к опушке, дождался остальных и завел группу метров на 40 в лес, а там потребовал тишины и толкнул небольшую речь. Итак, мы в пятне. Повторять всю вчерашнюю лекцию, естественно, не буду, но кое-какие моменты все-таки подчеркну. Ведь, Тань, ваша основная задача – держать темп, то есть, перемещаться рывками следом за огоньками хисов, не теряться и вовремя реагировать на команды. Второстепенная всего одна – облегчать вес своих рюкзаков подпорками. При этом защитный покров и блокировку запахов не снимаете вообще, а пелену теневика, только с моего разрешения. Далее, теоретически в этой части пятна могут ошиваться и наши недобитые преследователи, и военнослужащие, дезертировавшие из второй отдельной бригады особого назначения, и так называемые свободные, так что будьте готовы к любым боестолкновениям и не паникуйте. И последнее. Надь, ты работаешь согласно полученным приказам. Вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось, поэтому я отправил девочек направо, а сам на пару с Вороницким сходил налево и уже минут через 10 погнал группу, шустренько образовавшую походный ордер, на запад. Перемещались, естественно, на длину рывка растопчиной, из-за чего, можно сказать, ползли. Но она и ее благоверный старались изо всех сил, вот я и не напрягался. В смысле, контролировал окружающий мир прозрением и искал возможность дать этой парочке проверить себя в условно-реальном бою. Первую более-менее интересную цель заметил ближе к третьему часу марш-броска, скорректировал направление движения и вывел группу на лису седьмого ранга, спешившую по своим делам. Придержал ее сам, колючим побегом, а потом обратился к подопечным. «Тань, по моей команде перехватываешь контроль, держишь зверя 3 секунды и отпускаешь. Ведь, твоя задача – поймать его после начала движения и нанесли один единственный удар любым точечным умением». Потом скинуть свой контроль и дать возможность в том же режиме выложиться напарнице. Приготовились. 3, 2, 1. Хватай. Схватила, продержала 3 секунды и передала жениху. А тому, как я и предполагал, прилетела воздушным кулаком, которым обозленная лисица шарахнула по более крупному, а значит, и опасному противнику. Марева Вороницкого продавилась от силы процентов на 15-17, но он атаки не ожидал и не удержал монстрика в колючем побеге. Да, атаковал навстречу и даже попал, но вскользь. Так что помощь растопчиной, вовремя перехватившей контроль, оказалась очень кстати. Следующие 3 цикла наши подопечные провели без особых ошибок, да, дергались, принимая атаки зверя на защиту, но вовремя пополняли ее из резерва и вовремя подхватывали беснующегося хищника. Поэтому я чуть-чуть усложнил задачу, заставив эту парочку постоянно перемещаться рывками. Как и следовало ожидать, ребята стали ошибаться, в основном, прыгая не туда или теряя контроль во время перемещений. Но за 20 с лишним минут тренировки более-менее рабочий алгоритм игры подобрался сам собой, и я счел, что для первого раза сойдет. Поэтому распорядился отпустить животинку и объяснил логику такого решения. Это семерка, с искрой, которая не нужна никому из вас, и продавать эту добычу вы однозначно не будете. Ну, и зачем валить живой тренажер? Согласились. По моей команде ушли под невидимость, прискакали к огоньку хис, встроились в походный ордер и попрыгали дальше, хотя их, вне всякого сомнения, рвало на части переизбытком эмоций. Разбор полетов я провел на первом же коротком привале, ткнув носом в системные ошибки, подкинул веселые аналогии, способные помочь принять правильную тактику перемещений во время подобных схваток, и поручил как следует обдумать. А часа через три устроил подопечным еще один сеанс веселья, вывел на лесную кошку седьмого ранга, сладко спавшую в ветвях могучего дуба. У этого зверя имелся полный лесной комплект навыков, и выбивать его из-под пелены теневика пришлось нам. 4 раза за бой, ибо хищник, почувствовав, что не тянет, при любой ошибке Витя или Тани отпрыгивал за какое-нибудь дерево, пропадал из реальности и пытался дать деру. Кроме того, у него имелись достаточно плотное марево и солидный резерв, так что атаки ребят царапали первое и тратили толику второго. В результате битва века продлилась почти полчаса и закончилась боевой ничьей. Сладкая парочка потратила всю силу до того, как продавила защиту противника, а он, в свою очередь, морально задолбался и, воспользовавшись подарком судьбы, свалил в туман. Ребята, естественно, расстроились, но до правильного вывода все-таки додумались. На втором разборе полетов, вернее, додумалась Ростопчина и захотела проверить свою догадку. Как я понимаю, мы фактически мертвы, верно? Да. При аналогичном противостоянии с более упертым или голодным зверем вы, высушив свои резервы, превратились бы в его пищу. А какого ранга была эта рысь? Хмуро поинтересовался ее жених. Это не рысь, а лесная кошка, уточнил я и ответил на вопрос. Всего-навсего 7-го, то есть на ранг слабее тебя. Получается, что мы нерационально тратили силу, ага, и наносили размазанный урон, то есть, позволяли ей восполнять просевшую защиту. Татьяна задумчиво подергала себя за мочку уха и озвучила еще одну правильную догадку. А ведь ты вывел нас на эту кошку не просто так, угу, подтвердил я. Шапкозакидательские настроения к добру не приводит. Поэтому чем раньше вы поймете, что тут, в пятне, любая ошибка может закончиться фатально, тем раньше научитесь трезво оценивать свои силы. Полезный урок, неожиданно заявил Вороницкий, и своевременный. После победы над лисой я решил, что нам по плечу любое зверье 7-го ранга. Следующий полезный урок я им устроил ближе к полуночи, заметив стадо кабанов 8-го и 7-го рангов, дав команду снять и замаскировать рюкзаки, проводив к оврагу, в котором нежились хрюшки, и позволив оценить свои реальные возможности в схватке со стайным зверьем. Ну, что я могу сказать об этом бое? Всю первую минуту сладкая парочка изображала футбольные мячи. В смысле, наводясь на одного кабана, забывала о других, зевала начало их рывков и улетала. Когда в густой кустарник, а когда и в стволы деревьев. Само собой, теряя марево и теряясь в пространстве. Так что выживала только благодаря нам, мы не позволяли сикачам их добивать. Мы давали время прийти в себя и обновить защиту, мы помогали выпутаться из хитросплетения ветвей и едко комментировали каждый полет. А потом Витя додумался дать своей ненаглядной правильный совет, и они перестали фокусировать внимание на одной цели. Да, продолжили летать и после этого, но нарывались на таранные удары пятачками все реже и реже. А на 6-й минуте веселья как-то умудрились положить свинью 8-го ранга и начали что-то понимать. Да, вторую мини-победу одержали еще минут через 8, а третью, на 19-й минуте схватки, кстати, практически высушив свои резервы, но последнюю хрюшку положили осознанно. Поэтому мы шустренько надавали оплеух остаткам стада и, обратив его в бегство, провели подопечным еще 3 урока, объяснили, как вырезать искры, и проконтролировали процесс, показали, какие куски мяса стоит вырезать для последующего уничтожения, и научили пользоваться артефактом, уничтожающим паразитов. Потом отвели от места схватки метров на 300-400, естественно, под ветер, дали время восполнить резерв медитации и рванули к ближайшему озерцу, отмывать чушек от крови. Вечерние и ночные занятия, конечно же, сказались на длительности марш-броска далеко не в лучшую сторону. Поэтому к долине Вронских мы припрыгали ближе к полудню воскресенья. К этому времени Виктор с Таней разобрались со своими реальными возможностями, полностью избавились от всех иллюзий и более-менее научились работать в паре, так что я решил хоть иногда припахивать их к процессу зачистки. Объяснил их роли на очередном коротком привале. Итак, мы практически на месте, и самое неприятное, с чем тут можно столкнуться, это змеи-теневики. Тащить вас к их оврагам я не рискну, если артефактные ловушки повреждены, и сюда приползла хотя бы одна троечка, то вы ляжете с гарантией даже под нашим прикрытием. Поэтому сейчас мы очень осторожно допрыгаем до пепелища, посмотрим, в каком оно состоянии, и, вероятнее всего, разделимся. Вы с Надеждой останетесь там, а мы втроем сгоняем на разведку. А теперь внимание, если мы сцепимся с кем-нибудь опасным и для вас, то я дам об этом знать акустическим ударом. Вам в этом случае надо будет вернуться к этому месту на полной скорости, выждать час, оттянуться к речушке, в которой мы наполнили гидраторы, и по воде подняться вверх по течению метров на 500. Вопросы? Этот монолог дублировал куда более распространенные инструкции, полученные еще в бухте, так что вопросов ни у кого не оказалось, и я со спокойным сердцем дал команду продолжить движение. Пока добирались до тренировочной заимки Вронских, жил в прозрении, но ничего крупнее белок так и не засек, поэтому спокойно вывел группу на опушку, оглядел пепелище и догадался успокоить ребят, включивших фантазию. Мы свалили отсюда вовремя и положили треть тварей, убивших ни в чем не повинных людей, а остальные либо арестованы и будут казнены, либо уничтожены при захвате, либо пока еще в бегах, но гарантированно попадутся. Поэтому выбрасываем из головы все рефлексии и настраиваемся на работу. «Мы в порядке, Игнат», — подала голос пустота на месте силуэта Вити, а мгновением позже ему поддакнула и Таня. «Так и есть, мы все помним и не подведем». Я еще раз оглядел пепелище обычным взглядом и прозрением, мысленно обложил создателей сполоха последними словами, бесшумно сместился к энергетической структуре Нади, нащупал и ободряюще сжал ее предплечье, дождался ответного прикосновения и добавил в голос металла. «Как видите, искать убежище бессмысленно, а оставлять следы на пепле – глупо. Так что мы ушли. О том, что правильнее было бы сказать «упрыгали», подумал рывке на третьем-четвертом, порадовался скорости, с которой Оля со Светой сели мне на хвост, и разогнался. А через пару-тройку минут снова замедлился, подвел команду к месту побоища и довольно ухмыльнулся. Судя по примиленькой картине, возникшей перед глазами, артефактная ловушка Уфимцева грохнула еще три высокоранговые змеюки, и на их трупах не первый и даже не пятый час пировала живность со всей долины. Жест «возвращаемся» изобразил буквально через полминуты, первым развернулся на месте и припустил в обратный путь. А после того, как допрыгал до второй половины группы, вполголоса озвучил все необходимые ценные указания. После того, как народ поскидывал рюкзаки и накрыл их накидками с отводом глаз, проверил, насколько хорошо замаскированы наши пожитки. Потом отвел группу к месту будущего веселья и расставил на позиции. Веселье начали втроем, повесив сферу умиротворения на всю напрочь обожравшуюся живность. Потом накрыли ее тремя туманами и принялись лупить разрядами. После первого залпа к процессу подключилась и вторая троица. Виктор с Таней, выполняя боевой приказ, хватали цепкими корнями то зверье, которое не улетало обратно от наших оплеух, и помогали Надежде его добивать. А она вкладывалась со всей дури и, по моим ощущениям, балдела от происходящего как бы не сильнее всех. В таком режиме жгли почти две минуты. Из-за четырех очень ярких троечек, безостановочно пытавшихся вырваться на оперативный простор даже под оглушениями, обладавших очень плотными маревами и способными устроить похохотать если не нам, то нашим подопечным. А после того, как эти звери, начав задыхаться, забились в судорогах, скинули туманы и в темпе добили все, что еще шевелилось. Кстати, скорость расправы над 12 четвероногими и 6 крылатыми хищниками впечатлила даже недотрогу. Впрочем, она, в отличие от Вороницкого и Ростопчиной, сделала правильные выводы. Да, Виктор Михайлович, схема действительно рабочая, но только при наличии умений, отключающих дыхание, тумана, мешающего зверю видеть атакующих, феноменальной реакции, позволяющей реагировать на появление беглецов, навыков работы с воздухом, мгновенно возвращающим их обратно в туман, молний, наносящих безумный площадной урон, и сыгранности. А мне, между прочим, достаточно опытной боярыне, такое точно не по плечу. Кстати, вырвись из тумана Ваонта Росомаха, нам стало бы очень и очень грустно». «Угу», — подтвердила Оля. «Она, судя по виду шерсти, третьего ранга и является чрезвычайно сложным противником даже для сыгранных групп Прынт или Гридней. А вон та ласка вообще воплощенный кошмар. За счет того, что обладает невероятной реакцией и метаморфированными зубками, атакует на безумных скоростях и не умеет отступать. Но больше всего проблем нам могли устроить вон та рысий медведь, валяющийся по соседству с ней. Тем не менее, это мероприятие мы обязательно повторим», — добавил я, дождался, пока ко мне повернутся и жених с невестой, и Надя, и объяснился. «После того, как вырежем дорогие искры, коих тут приличное количество, упакуем пару-тройку тушек в специальные пакеты и утащим на край долины, с которого в нее задувает ветер. А через несколько часов наведаемся к месту нового пира, прикинем ранги пирующих и вынесем их либо втроем, либо вшестером, чтобы не сбивать ноги, выискивая зверье по всему пятну», — хихикнула Таня. «Побегать все равно придется. Мы обязались обезопасить строителей, а значит, за следующие двое суток нам придется зачистить не только эту долину, но и все смежные». Порадовал их я, а затем подсластил пилюлю намного более приятным сообщением. Но и в этом есть свои плюсы. Скажем, за этот конкретный бой каждый из вас самостоятельно заработал как минимум по 200 тысяч рублей. «Так, стоп», — возмутился Вороницкий. «Всю работу сделали вы, а мы с Таней только изображали активность. Ведь мой муж — самодур». «В хорошем смысле этого слова», — без тени улыбки заявила Оля. «И раз мы пошли в пятно одной командой, значит, каждый получит долю рядового бойца». Глава 37. 3-4 августа 2513 поехк. К любимой излучине вышли в четверг, 3 августа, в половине 11 утра. Несмотря на то, что за последние три дня пребывания в пятне Виктор с Татьяной спали минимум по 6 часов в сутки, эта парочка вынеслась на берег реки почти в невменяемом состоянии и не сразу поняла, что мы, наконец, добрались до места встречи перевертышей со строителями и вояками из постоянного состава. Ну, а для нас такая нагрузка была привычной, поэтому Ольга, Светлана и я, не снимая невидимости, сбросили рюкзаки на единожды облюбованное место, разделись догола, натянули кто купальники, а кто плавки, и с гиканьем рванули к воде. Не знаю, как мои дамы, а я выпал в реальность во время прыжка с любимого обрывчика. Так что возмущенный вопль недотроги услышал только после того, как вынырнул на поверхности, естественно, не целиком. «Тоже хочу, и что тебе мешает последовать нашему примеру?» — ехидно спросила мелкая, всплывшая чуть ближе к берегу. «Вы хотите сказать, что тут настолько безопасно? Раз чуйка Игната молчит, значит, да», — авторитетно заявила Оля, и у Нади сорвала крышу, и без того болтавшуюся на одном гвозде. «С чего это вдруг?» «Да с того, что накануне днем она прорвалась во второй ранг и все никак не могла в это поверить. Поэтому то дурела от новых ощущений, то улыбалась, то уходила в себя, то давила желание сотворить какую-нибудь глупость. А тут можно было оторваться, вот женщину и накрыла. Она побила все рекорды по скоростному переодеванию, сняла невидимость во время разбега, с верхней точки обрыва ушла в рывок под углом градусов 40-45 к горизонту и изобразила очень сексуальную бомбочку. Правда, перестаралась с высотой выхода из перемещения, из-за чего от удара об воду просадила чуть ли не 5% объема марева, но папа не пострадала, а громыхнула солидно. В этот момент проснулись и наши подопечные, переместились к куче рюкзаков и дернули за подушечки самосбросов. А через пару минут, пробежав по разгонному участку, прыгнули в реку и, вынырнув неподалеку от меня, ошалело уставились на Олю, Свету и Надю, рванувших обратно к обрыву. Мысль, горевшую во взглядах сладкой парочки, высказал Вороницкий. «Игнат, откуда у вас берутся силы для веселья? Мы с Таней засыпаем на ходу, а вам хоть бы хны». Я пожал плечами и сказал чистую правду. «По сравнению с теми нагрузками, которые я даю в обычных рейдах, эти 5 суток выглядят отдыхом. Кошмар», — абсолютно одинаково ужаснулись они, побултыхались в реке еще минут 7, потом попросили разрешения отключиться, выплыли на берег, достали из рюкзаков коврики и спальники, попадали на них и заснули. Ну, а я присоединился к буйствующим дамочкам, вернее, начал мстить за то, что Оля со Светой, коварно обманув меня любимого, подплыли не за поцелуями, а с намерением утопить, и чуть в этом не преуспели. Да, особо не буянил, так как видел состояние Нади и очень не хотел замыкать ее эйфорию на себя. Но, в конечном итоге, нашел грань, на которой родственнице было по-настоящему хорошо, но ее внимание фокусировалось не на мне, а на моих девчатах. А где-то в начале второго, выбравшись из воды следом за страшно довольными красотками и поучаствовав в создании одного общего ложа на четверых, получил все основания считать, что напрягался не зря. Упав рядом с мелкой, недотрога немного поколебалась и приоткрыла душу. «Свиет, ау, мне интересен твой батюшка, само собой, как личности мужчина, а я, как мне кажется, интересно ему, и хотелось бы разобраться, может ли у нас с ним сложиться общее будущее, но делать какие-либо шаги навстречу, не получив твою санкцию, я не буду, для меня прозрачность отношений с вами стоит на абсолютном первом месте. Пойдешь навстречу, тебе, пойду», выделив интонацией первое слово, без тени улыбки заявила Света, перевернулась на бок, уставилась ей в глаза и добавила, «но с одним условием, я вся внимание, ты разбудишь в нем тягу к личному развитию, чтобы мы помогли ему подняться с нынешнего четвертого ранга как минимум до второго, сделаю все от меня зависящее», твердо сказала родственница, «даю слово, и да, имей в виду, что в его ветвь рода я не уйду, постараюсь привести Валерия Константиновича в наш, поступи ты иначе, я бы тебя не поняла», все так же серьезно ответила Света и протянула ей руку, а после того, как договор о сотрудничестве был заключен, благословила, толковый шаг, я оценила, и, если что, помогу, я назвал их заговорщицами и спровоцировал начало веселой грызни, но развлекался сравнительно недолго, ибо в какой-то момент в нас проснулся жуткий голод, и девчата, забыв о шуточной перепалке, принялись метать на участок травы, назначенный столом, остатки съестного. Само собой, попробовали добудиться и до подопечных, но без толку, да, они проснулись, но, услышав, что все спокойно и нет необходимости куда-то нестись, опять вырубились. Так что пообедали вчетвером, потом позагорали еще немного, а ближе к 3 часам дня, наконец, услышали далекий перестук дизелей, подняли засонь и привели себя в божий вид, от силы на полчаса, ибо после прибытия груженных перевертышей сдали подопечных с рук на руки телохранителям Вороницкого, дали команду строителям выгружать все добро с катеров, вручили старшему группы вояк постоянного состава пластиковую карту с маршрутом следования к седловине и пообещали догнать караван часов через 12-15, а потом со спокойным сердцем поднялись на первое попавшееся плавсредство, заняли 2 каюты, заперлись и отъехали, до 8 вечера, и пусть выспались, если можно так выразиться, от силы на треть, зато вернули стандартную реакцию организмов на бодрячок, следующие полчаса убили на сытный ужин. Потом пополнили запасы съестного из 2 здоровенных термоконтейнеров, отправленных с Аказией Ирой, попрощались с подопечными, возвращавшихся к цивилизации согласно договоренностям с их старшими родственниками, и Надей, отправлявшейся терроризировать архитекторов и строителей, сошли на берег, помахали ручкой отплывающим перевертышам и рванули вдогонку за несунами. По солидной тропе, протоптанной несколькими десятками пар армейских ботинок, часа через 2,5-3 допрыгали до места эпической битвы вояк с одаренным зверьем, охренели от размеров просеки, появившейся в лесу от площадных заклинаний, и минут 10 искали тушки стаи высокоранговых волков или, хотя бы, медведя. Нашли ошметки тушки самой обычной белки ранга, эдак, 8-го, восхитились редкому героизму защитников-строителей и, посмеиваясь, понеслись дальше. Минут через 40-45 наткнулись на 2-ю рукотворную просеку и уже не удивились, выяснив, что победители по жизни не дали ни единого шанса барсуку, 7-ке, а после схватки, судя по следам, долго и упорно медитировали метрах в 10 от ошметков тушки. Городские, че, заклеймила их мелкая и, пробежавшись вокруг места, на котором, судя по следам, сгрудились носильщики, успокоенно добавила, слава богу, не все. Вот тут стояло человека 4, явно догадывавшиеся, что зверье может пожаловать на запах крови с подветренной стороны. Вопреки нашим опасениям, городских среди вояк оказалось от силы процентов 20-25, а остальные точно знали, что такое пятно, но воспитывали молодежь самым правильным способом, тыкая носом в каждую допущенную ошибку. Поэтому вторая половина пути, от седловины до пепелища, морально достала только фантастически медленным темпом движения строителей. Впрочем, придираться к этому было бы свинством, мужики, большая часть из которых была девятками, тащили неподъемные рюкзаки, не стенали и не тупили от слова совсем. Вот мы и терпели. А после того, как довели эту процессию до места назначения, стали удивляться совсем в другом ключе. Для начала редкой упертости двух гридней, через считанные минуты после остановки потребовавших устроить им ознакомительную экскурсию по окрестностям уничтоженной заимки. Затем скорости, с которой эта парочка попилила обнаруженный скальный выход на одинаковые каменные блоки. Эдак часа через три, результатом деятельности четверки строителей РЫНД, за время нашего отсутствия умудрившихся выкопать на пепелище три котлована под фундаменты будущих строений, неслабо впечатлили и таланты одного единственного природника. Этот тип, взяв с собой отделение вояк и четверку «подай принеси», выбрал купу подходящих деревьев, подождал, пока их спилит, а затем высушил стволы каким-то навыком, повысил прочность древесины и так далее. Кстати, вояки тоже не сидели без дела. Молодые под присмотром пары старичков соорудили палаточный лагерь и занялись готовкой. 8 человек взяли под охрану строящийся объект, 4 занялись увеличением ширины полосы отчуждения и так далее. В общем, мы, обрадовавшись, нарезали 2,5 витка постепенно расширяющуюся спирали вокруг площадки и ускакали к змеиным оврагам. А там выпали в осадок аж дважды. Ловушка Валерия Константиновича грохнула змею первого ранга, и на ее тушке обжиралось всего 3 мелких низкоранговых хищников и 1 единственный ястреб-шестерка, что косвенно свидетельствовало об отсутствии в долине сколь-либо опасного зверья. Искру стоимостью как бы не под 100 миллионов мы, естественно, изъяли вместе со всеми необходимыми узлами и упаковали в термос с самой дорогой добычей. Потом отрезали шмат змеиного мяса весом килограммов за 20 и утащили поварам, а из оставшейся части туши соорудили 4 большие приманки на окраинах долины, и пусть тем самым отодвинули отдых часов на 6-7, зато после того, как грохнули еще 7 приблудившихся зверей и 2 хищных птиц, вернулись к заимке, очередной раз охренели от скорости работы строителей и разыграли первое дежурство. 4-часовые бдения Света и Оли прошли спокойнее некуда, так что я выспался, а на 3-м часу моего со стороны змеиных оврагов внезапно полыхнуло настолько яркой молнией, что визг пил, перестук молотков и весь гомон строителей как ветром сдуло, и испугавшийся народ шустренько сбился в кучу возле палаток. Воякам тоже поплохело, но они дисциплинированно обновили бафы, образовали что-то вроде защитного ордера и вытащили из рюкзаков экспериментальный огнестрел. Девчата проснулись сами, как потом выяснилось, почувствовав что-то не то в моих эмоциях, а после того, как выслушали мой монолог, в темпе собрались, похватали рюкзаки однодневки с имуществом команды, которое не стоило оставлять без присмотра, и следом за мной выдвинулись из лагеря. Первые пару минут неслись на полной скорости, потом замедлились, но всякий случай, а как только зацепили прозрением энергетическую структуру, появившуюся на самой границе области досягаемости этого навыка, дали по тормозам, даже несмотря на то, что ядро, вырезанное из силуэта ловушка Эмфимцева, медленно серело чуть в стороне и ниже магистральных каналов, бьющихся в агонии. Охренеть! Еле слышно выдохнула мелкая, оценив остаточную яркость свечения присмыкающегося, а я озвучил куда более важную догадку. Так вот кто на самом деле закошмарил богатырей Вронских. Такое, могло, пробормотала Света, заметила, что Оля вжалась в мою тушку, ввинтилась под свободную руку и задала вопрос на засыпку. «Как, по-вашему, должен называться этот ранг? Ведь если тот оленей вожак волчьей стаи были нулевками, то эта гадина как минимум минус единица. Если не двойка», — криво усмехнулась жена. «Пусть те считаются монстриками первого уровня, а это змея, второго», — предложил я. «Или, сокращенно, М1 и М2, тогда лучше кошмариками», — хихикнула Уфимцева и поежилась, явно представив встречу тет-а-тет с такой змеей. Потом подумала и выдала очень интересный монолог. «Значит, так, искру с этой твари употребляешь ты, а моему папе выделишь единичку, ибо продавать эту искру, форменное самоубийство, он до этого ранга однозначно не дорастет, а ты, запросто, и не спорь, и не буду», улыбнулся я, притянул к себе это чудо и чмокнул куда-то в область лица, а через пару мгновений вслушался в еще более интересное продолжение монолога. «Кстати, мясо этой змеи тоже наверняка стоит на вес золота, но кормить строителей и вояк – идиотизм. Подставимся. Поэтому надо забить оба наших свободных термоса и кусать локти, зная, что остальное пропадет. И еще, артефактный комплекс, который убил эту тварь, не рассчитан на уничтожение жертв таких рангов. Так что пока вы будете вырезать энергетические узлы, я оценю его состояние и постараюсь починить. Папа не мог не предусмотреть возможность замены самых уязвимых частей, а значит, как обычно, заныкал их под кожух основного блока. Как выяснилось, минут через 25, Валерий Константинович предусмотрел не только это, но и экранировку ловушки от ударов молнии. Поэтому предсмертная площадная атака пресмыкающегося, спалившая все деревья в радиусе 17 метров, артефакту не повредила. Тем не менее, назвать непострадавшим было нельзя. Для того, чтобы вернуть его в норму, Свете пришлось провести полноценное техобслуживание и, что самое главное, перезачаровать ножи, практически затупившиеся при вырезании искры. О том, что наше чудо способно и на такое, я, каюсь, даже не подозревал. А зря, закончив возиться с этим комплексом и на всякий случай проверив второй, Уфимцева вернулась к нам и слегка шокировала выводами. «Черт, кажется, мне надо упереться и в артефакторику. Если папа так и продолжит сидеть на четвертом ранге, то не сможет зачаровывать разделочные ножи под кошмариков, а значит, этим делом придется заниматься мне. А ты, судя по всему, помогала ему не только на словах, верно?» – ехидно спросила Оля и получила вполне логичный ответ. «В его мастерской бездельникам не место. Оставлять тушку такого уровня в непосредственной близости от места строительства и толпы любопытного народа я не решился. Поэтому в темпе сгонял к толпе подопечных, маявшихся от неизвестности, сообщил, что пока особой опасности нет, разрешил продолжить работу, вернулся обратно и 5 с лишним часов изображал каторжника. Как? Да очень просто, рубил тушу на куски, которые мог утащить с подпоркой, заталкивал в полиэтиленовые пакеты и уносил за пределы долины. Хотя вру, рубили и заталкивали девчата, а Света еще и регулярно обновляла зачарование на несчастных ножах. Так что на мою долю оставалась мелочь, пробежки к речке, выгрузки содержимого пакетов, их ополаскивание и возвращение обратно. Набегался по самое не могу, зато успокоился. И, проведав строителей с вояками, унесся с напарницами к той самой реке, на которой сравнительно недавно сбрасывал хвосты. Отмываться от змеиной крови, готовить шашлыки из энергетически перенасыщенного мяса и ХМ расслабляться. Готовил с активной помощью младшенькой. А старшая первым делом навела мне болтушку из трофейного ядра, заставила выпить, села рядом с нами и довольно замурлыкала. «Ну вот, уже завтра 4 твоих умения будут готовы к раскачке аж на 2-й кошмарный ранг. А сколько у тебя кошмарно первых? 5. А у нас с тобой, бедняжек, всего по 10-12 единичей ЕЕК». Дурашливо заблажила мелкая. «Ну, и как теперь прорываться в княгинь?» «Желательно быстро», — улыбнулся я, чмокнул ее в требовательно подставленные губки и поделился мыслью, не дававшей покоя. С этой змеи упало 4 реально нужных умения. Пелена теневика, защитный покров, регенерация и разряд, который параллельно раскачает и электрошок. Говоря иными словами, этот тип одаренного зверья – самый перспективный из всех, которые нам когда-либо попадались. А значит, в следующий рейд к нашей тренировочной заимке стоит отправиться через эту и возвращаться обратно через нее же. А я бы заказала папе еще 2-3 подобных ловушек, подала голос Света, только намного более мощных, утащила их к нам, в троечку и заныкала в пещере, а потом сходила в 5 рейдов в 2 или даже 1, нашла логово монстров пострашнее, в их отсутствие установила наши комплексы и периодически бегала собирать добычу. Глава 38. 8 августа 2513 поехк. Вторник, 8 августа. Последний день нашего пребывания на до смерти надоевшей заимке Вронских оказался богат на приятные сюрпризы. Первый случился часа в 4 утра, в дальний овраг приползла змея 2-го ранга и быстренько убилась об уфимцевскую ловушку, а Света, заметившая характерную вспышку, подняла меня с Олей и, тем самым, позволила вырезать из тушки все нужные энергетические узлы. Чуть позже, в районе 11 утра, строители закончили доводить до ума баню и в благодарность за защиту предложили нам провести ее ходовые испытания. И пусть в этом срубе еще не было ничего, кроме стен, полок, каменки, купели и 3 дверей, расслабились мы знатно. А ближе к 2 часам дня, когда мы, основательно разомлев под августовским солнышком, подумывали, не сгонять ли на речку за рыбкой, в зону покрытия влетели сразу 2 знакомые энергетические структуры – Валерия Константиновича и недотроги. Мы, конечно же, встревожились и дожидались их появления во плоти, с трудом удерживая прежнее выражение лиц, но, Как вскоре выяснилось, зря. На окрик бдящего часового Надя ответила довольным рыком, а через минуту, нарисовавшись в арке ворот и увидев нас, расплылась в счастливой улыбке. Тут мы, естественно, скинули с себя расслабон, мигом оказались на ногах, метнулись к ней и потребовали объяснений, а через пару мгновений, увидев артефактора, потеряли дар речи. «Добрый день, глубоко уважаемый черный беркут и его стая». Весело, но непонятно поздоровался он, пожал мне руку, подставил щеку под поцелуй дочки, скинул с плеч рюкзак и ответил на три одинаковых вопроса. Прибыли проверить степень готовности этой заимки к началу эксплуатации и состояние ловушек в змеиных оврагах. «Срубы, как видите, уже стоят», — сообщил я. «Но в каждом, только потолки, стены да полы». Он пожал плечами. «Это самое главное. А все остальное выгрузили с катеров еще вчера вечером и уже несут к большой седловине. А там подождут нашего посыльного», — добавила Надя, закончившая обниматься с девчатами. Потом заметила, что в нашу сторону выдвинулся командир постоянного состава, заявила, что решит все вопросы сама, и пошла навстречу. А Валерий Константинович стал озвучивать монолог, отвечавший даже на те вопросы, до которых я еще не додумался. «У вас дома все спокойно. Ирина Сергеевна пребывает в добром здравии и в прекраснейшем настроении. Вчера утром привезла нас слуга, заселилась в дом для старшего офицерского состава базы и с нетерпением ждет вашего возвращения. Перевертыш прибудет за вами по расписанию, то есть завтра к 15:30. Я планирую тут задержаться на неделю, теоретически этого времени должно хватить на прорыв в третий ранг, ибо на четвертом уже некомфортно, из-за вас и вашей родственницы. Далее, в большой мир вернусь в ночь с 16 на 17, а на полдень 18 у нас с Надеждой Олеговной назначена очередная встреча с архитекторами. Кстати, 4 числа мы возили их на Дивное и нашли невероятно красивое место для поместья, так что проект будет привязан к конкретной точке. К ней же уже привязывается и проект дороги. К слову, привязывается чрезвычайно интересно, последние 2 километра пройдут под землей, дабы не уродовать природу. Что еще? Ах, да, дичайшая истерия, начавшаяся после пресс-конференции, на которой император рассказал подданным о провалившемся государственном перевороте, почти утихла. Тут он сделал небольшую паузу и расплылся в ехиднейшей улыбке. Единственное, чего до сих пор не хватает социально активной части населения страны, это лицезрение черного беркута и его стаи, помешавших самому боеспособному ударному отряду заговорщиков убить императрицу, сумевших перед их атакой вывести ее с тренировочной заимки, уничтоживших треть высокоранговых убийц, а сейчас охотящихся на остатки, рассеявшиеся по пятну. Кошмар, только и смог, что выдохнуть я, не сказал бы, усмехнулся артефактор и посерьезнел. Да, в столице вам лучше пока не появляться, и не принимать приглашения на мероприятия высшего света, но, в общем и целом, все, мягко выражаясь, очень неплохо. Государь и государыня намекнули на то, что они вам обязаны, и дворянство, еще не оклемавшееся после большой чистки, взяло под козырек. Поэтому как минимум до конца года любые ваши начинания будут получать всестороннюю поддержку, а недоброжелатели, наоборот, постараются о себе не напоминать, чтобы, ненароком, не получить по шапке. Так что сейчас лучшее время для реализации самых смелых и дерзких планов. А если таковых нет, хмуро спросил я, как это нет, удивился уфимцев и демонстративно поднял взгляд к небу. Беркуты, птицы высокого полета, и вам пора набирать высоту. Конец 4 книги.